В один день все богатство отнялось у него вследствие проигрыша тяжбы. А решил дело в пользу соперников Кирилловых князь Ярослав. Кирилл был очень богат деньгами и селами, всяким товаром и книгами. Одним словом, такого богатого епископа еще не бывало в Суздальской земле. Встречаем известие о жалобе епископа на митрополита Константинопольскому патриарху. Так жаловался на митрополита Петра, упомянутый уже прежде Тверской епископ Андрей, родом литвин. Патриарх для разобрания дела отправил в Россию своего посланного, который тогда приехал и созвал собор в Переяславле. Явился обвиненный, явился и обвинитель, с которым вместе приехали из Твери двое князей, Дмитрий и Александр Михайловичи, другие князья, много вельмож и духовных. Обвинитель был уличен во лжи, но Петр простил его и, поучив присутствующих, распустил собор. Если по приведенному выше уставу должен был созываться собор для избрания епископа, то встречаем известие о созвании собора для отрешения его. Так, в 1401 году митрополит Киприан созвал в Москве собор, на котором отписались от своих епископей Иоанн Новгородский и Савва Луцкий. Митрополит Кирилл в 1274 году воспользовался собором, созванным для поставления Владимирского епископа Серапиона, чтобы предложить правила для установления церковного и народного благочиния. «Сам видел я, и от других слышал, о сильном церковном неустройстве», — говорит Кирилл в своем правиле. «В одном месте держатся такого обычая, в другом — иного, много несогласий и грубости. Какую пользу получили мы от того, что оставили правила божественные? Не рассеял ли нас Бог по лицу своей земли? Не взяты ли наши города? Не пали ли сильные князья наши от острия меча? Не отведены ли были в плен дети наши? Не запустели ли святые Божьи церкви? Не томят ли нас каждый день безбожные и нечестивые поганы?» Прежде всего, митрополит вооружается против поставления в духовный сан на мзде и преподает правила относительно этого поставления. В народе по-прежнему продолжалась страсть к кулачным и дрекольным боям, которые мы видели в такой силе в предыдущем периоде. Кирилл пишет: «Узнал я, что еще держатся бесовского обычая треклятых еллин. В божественные праздники со свистом, кличем и воплем скаредные пьяницы сзывают друг друга, бьются дреколием до смерти и берут платья убитых. На укоризну совершается это Божьим праздником и на досаждение Божьим церквам». Кирилл вооружается также против пьянства, препятствующего совершать божественную службу от вербной недели до Дня всех святых. На соборах решались иногда и другие дела, как, например, споры относительно границ епархий. Митрополит Алексий в грамоте к красноярским жителям пишет, что предел Рязанской и Сарайской епархий указан на Костромском соборе. На соборе ростовский епископ Феодосий был убежден в неправильности своего мнения относительно рода пищи, какую должно употреблять в богоявленское навечерие, если оно придется в день воскресный. На соборе было определено о неправильности поступка Исидорова. На соборе владыки Северо-Восточной Руси решили держаться московского митрополита Ионы и не сообщаться с киевским Григорием. Кроме общих соборов, созывавшихся митрополитом всея Руси, из подведомственных ему владык, могли быть еще частные, созывавшиеся владыкою какой-нибудь области из подведомственного ему духовенства. Так, в 1458 году ростовский архиепископ Феодосий созвал собор в Белозерске для отвращения некоторых злоупотреблений, например, позволение вступать в четвертый брак. Кроме соборов, митрополиты старались уничтожить нравственные беспорядки посланиями к духовенству и мирянам. Таково поучение Фотия, митрополита, священникам и монахам о важности их сана, каковым подобает им быть и ходатаем, посылаемым к царю царствующих о душах человеческих. Митрополит обращает особое внимание священников на то, чтобы они блюли за чистотою браков у своих прихожан, не позволяли бы им бросать законных жен и жить с незаконными, как то делалось, также чтобы не позволяли отнюдь четвертого брака. Сохранился и прежний обычай, по которому духовные лица обращались к митрополиту с разными вопросами, которых сами решить были не в состоянии. Так дошли до нас ответы митрополита Киприана на вопросы игумена Афанасия, ответы того же митрополита на вопросы неизвестных духовных лиц. Особенные отношения Новгорода, Пскова, Вятки требовали особенной деятельности митрополитов относительно этих городов. Что касается избрания владыки Новгородского в описываемое время, то обыкновенно навече избирались три лица, имена которых или жребии клались на престол в церкви Святой Софии, после чего духовенство собором служило обедню, а народ стоял вечем у церкви. По окончании же службы протопоп Софийский выносил народу по порядку жребии, и владыкою провозглашался тот, чей жребий выносился последний. Если и везде владыки имели важное значение, то оно еще более усиливалось в Новгороде, при известных отношениях его жителей к князю, при частых распрях с последним, при частом междукняжии и внутренних смутах. Архиепископ в Новгороде без князя был первым правительственным лицом. Его имя читается прежде всех других в грамотах. Он был посредником города в распрях его с великими князьями, укротителем внутренних волнений. Без его благословения не предпринималось ничего важного. Но владыка Новгородский принимал посвящение от митрополита, зависел от него. От суда владычнего был перенос дел на суд митрополита. И когда последний, утвердив свое пребывание в Москве, начал стараться всеми зависевшими от него средствами содействовать московскому великому князю в приобретении могущества, в утверждении единовластия, причем и Новгород должен был отказаться от своего особного и особенного быта, то положение новгородского владыки стало очень затруднительным. Владыка Иоанн благословил новгородцев воевать с великим князем для возвращения Двинской области и заплатил за это трехлетним заключением в Москве.